дождь. Тихо, влажный и скользкий вечер. Мягкой своей лапой он затыкает рты, глаза наши, уши. Устали. Идем домой, ловя губами косые потоки капель. Тихо кругом и серо, как после таблетки снотворного, которое принято утром. Не горят фонари. Мокры наши лица. Мы так устали бояться. Мы сдернули, выбросили лепестки, свободно дышим. И свежей сырой земли, и запах промокших деревьев свободно входит в наши души. Как пахнет лес после дождя. Пустынная улица, и капли пляшут по асфальту. Стоят раскрытыми дома, и тихо двигаются ставни. Туда-сюда, туда. Зайди во двор, коснись руками стен. Нет, это кажется, они уже остыли. Зато как буйно расцвели сады, чего там только нет. Чернеют давно созревшие вишни, набухли и отяжелели. Прозрачные россыпи смородины. Свалились яблоки, не удержались на ветвях. Съешь меня. И ничего, ничего нельзя трогать. Во имя собственного здоровья. Не ешь, Иванушка, же ребеночком станешь. А руки уже протянулись, а ветки к ним тянутся сами, трепещут, как женщина, отдаваясь. Ласкают во рту, растекаясь соком, скользкие языки, ягод. Забыли за месяц, как это бывает. Сегодня нам можно. Огромный гусак провожает гусыню по улице, едва не касаясь набухшими семенниками земли. Не видит, не слышит, не до того. Пошел вон. Бегут, смешно ковыляя, виляют перистыми задами. Гулко и тихо кругом. Усталость, мглистая сырость, ночь. Это сон. И навеян воспоминаниями. Не забыть той чернобыльской вишни, которую однажды собрали под дождем и хорошо промыв, съели.